Федор Гаврилович пожал на прощание руку Кузьмичу и, собрав свой узелок, в сопровождении Ивана Грозного вышел в коридор. Они дошли до лестницы и стали спускаться вниз. Лестница, казалось, была бесконечной. Доктор чувствовал дыхание охранника у себя за спиной, слышал звон его ключей. Достигнув первого этажа, начали спускаться в подвал. Доктор слушал глухое эхо шагов и думал о том, что они уже спустились на глубину двух этажей и продолжали спускаться дальше. Только каменную лестницу сменила железная. Марку Гавриловичу вспомнились дантовые круги ада. У него было странное предчувствие, что назад по этой лестнице ему не подняться. Оглянулся на охранника. Но тот шел, посвистывая, словно на прогулке. «Может, не убьет?» — подумал с надеждой. «А если и да, то лишь бы не мучил. Застрелил и все». В котельне какой-то испачканный стопник выглянул из затопки, словно исчадие ада, и прохрипел вместо приветствия. «Не жаль тебе топтать такого паучка, Иван? Стоило ли столько читать, дядька?» Он выжидательно уставился на золотой пенсне доктора. Тот молчал. Тогда истопник ответил самому себе. «Нет, потому что темный Иович переживет тебя». С чувством превосходства плюнул на пол. Протянул ключи охраннику. «На, ты, Иван, тоже ловкач. Все на моем участке устраиваешь». «А где же еще?» — заржал Иван. «Только у тебя, трупарь». Наконец охранник открыл железную дверь и втолкнул Гармонтова в небольшую камеру. Доктор огляделся и с ужасом понял, что он в мертвецкой. Ряды лежащих на полу покойников не оставляли в этом никаких сомнений. Его вдруг охватила алчность, что он так легко дает себя убить. Он и в самом деле относится ко мне как к пауку, червяк. У охранника не было оружия, только связка ключей и две огромные красные руки. «Этими руками он и хочет меня убить», — подумал доктор и решил защищаться, умереть как человек. В отчаянии напряг он свои хлипкие старческие мускулы. Судьба была милостива к несчастному. Он потерял сознание после первого же удара и не ощущал, как садист-охранник долго топтал потом его своими сапожищами. Вызванный вскоре в подвал Илья Дмитриевич констатировал смерть арестованного. В безуродованном теле он не узнал Марка Гавриловича, и лишь когда охранник произнес его имя для протокола, с ужасом понял, над кем отвел душу Иван Грозный, и что это результат его недавней частной беседы с начальником СМЕРШа. Это не помешало ему, однако, в заключении привычно написать «Инфаркт миокарда». На следующий день все необходимые бумаги уже были на столе у Макарова. Показания свидетелей и свидетельства о смерти главного обвиняемого. Сейчас Макаров мог уже смело связываться с Москвой. Дело о медальоне лейтенанта Фултона было окончательно раскрыто, а Абакумов выслушал Макарова с большим вниманием. «Говорите, Гармонтов получил медальон перед самой операцией?» — повторил он, записывая имя. «И что, признался?» «Абсолютно во всем», — подтвердил Макаров. «Интересно. Выходит, еще старая белая агентура». «Так точно. Завербовал его брат Федор, живущий сейчас в Америке». «Похоже на правду», — проворчал Абакумов. «Одна накладка, товарищ генерал», — осторожно продолжал Макаров. «Этот изменник неожиданно умер от сердечного приступа во время допроса.